Если человек становится христианином, то он находится под защитой Иисуса Христа. Он похож тогда на город, в котором правит законный правитель. Но враг души человеческой, сатана, настаивает на своих правах и терроризирует душу человека своим влиянием. Это влияние мы называем оккультной обремененностью, и о ней у нас шла речь в этой главе. Чем сильнее человек был в зависимости от сатаны, тем сильнее сказывается это влияние извне. Но что тогда одержимость? Если оккультную обремененность можно сравнить с окружением города, то одержимость – это нахождение самого врага внутри города. Оккультную обремененность могут испытывать как уже уверовавшие, в которых уже правит Христос, то есть закон и правитель, так и неверующие люди, которыми еще правят слуги незаконного правителя. Одержимыми же могут быть только нехристиане. С выражением «одержимость» надо обходиться очень осторожно. Некоторые верующие не отличают оккультную обремененность от одержимости и считают всех оккультно обремененных одержимыми, но это неправильно. Если оккультно обремененный возрожден, то он только окружен врагом. Если он неверующий, то сатана им правит. Одержимым же этот враг живет. Оккультная обремененность. Сатана имеет право на часть человека. Может испытывать как возрожденный, так и невозрожденный. Сатана окружает человека, но не живет сам в нем. Сатана через своего духа правит человеком. Человек осознает свое состояние и может изъявить желание освободиться. Одержимость. Сатана имеет право на всего человека, может испытывать только невозрожденный. Сатана живет внутри человека, сатана лично правит человеком. Человек не осознает свое состояние и желание об освобождении изъявить не может. Не следует также путать одержимость с некоторыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения и эпилепсия. Эта ошибка допускается с обеих сторон. Некоторые неопытные пасторы или сторонники крайнего харизматизма, считая любое психическое заболевание одержимостью, пытаются изгнать беса, ужасно при этом насилуют психику больного, но терпят поражение. С другой стороны, материалистическая психиатрия не видит духовной составляющей как в человеке, так и в окружающем мире, и пытаясь своими методами справиться со случаями одержимости, также терпит поражение. Как душепастырству, так и медицине необходимо иметь смирение и сознание собственных границ и возможностей. Медицина многое может, но с силами ада ей не совладать. С другой стороны, мы знаем, что силой Христа излечиваются все болезни, но иногда Господь оставляет нам болезни как испытание или доверяет их вылечивание врачам. Чтобы это лучше понять, мы приведем некоторые признаки одержимости. Все они взяты из Библии и подтверждены свидетельствами современников. Ван Дам систематизировал их в своей книге «Демоны и одержимые». Сопротивление божественному. На первый взгляд оно не всегда заметно. Многие экстрасенсы, являясь одержимыми, рассуждают о Боге и даже вроде верят в Него. Но как они будут реагировать, если столкнутся с искренним, полновластным свидетельством? Демоны тоже верят, но трепещут при этом. Газета «Правда» сообщала о неудавшемся выступлении в Киеве целительницы Джуны Давиташвили. Причины ее неудачи могут быть, конечно, разные, но нам кажется, что о главном газета пишет в самом конце своей заметки. В то время, когда Джуна приехала в Киев, в город прибыл и проповедник из США Джон Гест. Вскоре он сделал следующее заявление для печати. «То, что делает Джуна – богопротивное дело. Когда мы узнали, что она приехала в Киев и поселила в соседнем с нами гостиничном номере, мы стали молиться, чтобы женщина уехала. Как видим, присутствие искренних слуг Господа и их молитва оказались сильнее». Ряд примеров усиленного противления божественному мы также находим в Библии. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты, Святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Марка 1:23-26, Матфея 8:29, Луки 4:34-8:28. В этом примере содержится еще целый ряд характерных признаков одержимости. Беспокойство при слышании слова. Одержимые ведут себя очень неспокойно при слышании слова Божия. Марка 1:23, 5, 7, 9, 18, 20. К одному знакомому пастору иногда на богослужение приводили бесноватого. Это был абсолютно нормальный воспитанный человек, но только до тех пор, пока не произносилось имя Иисуса Христа. Тогда этот человек начинал ерзать на своем месте и спускать нечленораздельные звуки. Иногда он падал на пол и катался между стульями. Необычайная осведомленность. Довольно часто мы встречаем в Библии, что одержимые говорили Иисусу, кто он такой и для чего пришел на землю. Ученики Христа этого еще не знали или не могли понять и поверить. А бесы через одержимых уже говорили об этом. Доходило до того, что Иисус запрещал им говорить то, что они знали. Некоторые богословы считают, что ясновидение тоже является признаком одержимости. Я с этим мнением согласен только в том случае, если у соответствующего человека имеются еще и другие признаки одержимости. Что ясновидение является одним из признаков связи человека с потусторонним миром, я уже упоминал в одной из предыдущих глав. Ясновидящего во всяком случае можно охарактеризовать как оккультно обремененного, но не всегда как одержимого. Примером одержимости с необычайной осведомленностью является болгарка Ванга Димитрова. Говорение чужими голосами. «И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека!“ И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много!“ И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Марка 5, 7-10. В этих случаях не сам одержимый говорит, но находящийся в нем злой дух или даже многие духи. Известны случаи, когда находившиеся в человеке демоны вступали в диалог между собой и даже громко ссорились. Обычно лицо одержимого принимает при этом другие черты. Тело неестественно изгибается. Вот как описывается первое выступление уже упомянутой нами Ванги. В маленькой комнатушке в углу, под зажженной лампадой, стояла Ванга и громко вещала. Она была неимоверно худой, но выглядела вдохновенной и очень возбужденной. Выленившее от стирки многократно перешитое платье болталось на ней, но все равно не могло скрыть огромного напряжения тела. Из слепых глаз веяло пустотой. Но лицо ее было столь одухотворенным, что казалось, оно излучает свет. Из уст ее исходил другой голос, который с поразительной точностью называл места военных действий. Так продолжалось много дней. Она вообще не спала около года. Вид Ванги был настолько поразителен, что люди испытывали желание встать перед ней на колени. Необычайная сила. Известны случаи, когда несколько здоровых мужчин были не в состоянии справиться с хрупкой, но одержимой женщиной. В только что приведенном примере о Ванге мы видим, что она около года могла не спать. Примеры этому в Библии. Марка 5:3, Деяния 19:16. Некоторые болезни. Мы неоднократно читаем в Библии, что к Иисусу приводились бесноватые немые. Когда злой дух их покидал, они как ни в чем не бывало могли говорить. Кроме того, многие бесноватые наносят сами себе ранения. Поведение при выходе злой силы. Это могут быть судороги, дикий крик, катание по полу и прочее. Пастор Йоган Христоф Блумгард описал такой случай. В 2 часа ночи тело девочки выгнулось назад так, что ее голова и верхняя часть туловища повисли над спинкой стула. Злой дух закричал из нее нечеловеческим голосом: «Иисус победил! Иисус победил!» Эти слова были всеми присутствующими поняты и произвели неизгладимое впечатление. Нередко освобождаемые теряют при этом сознание и, придя в себя, почти ничего из своего прошлого не помнят. Изнемождение после освобождения. После того, как демон покидает человека, наступает полное исцеление и изнемождение. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Марка 5:15. Если у кого-то из вас, уважаемые читатели, среди друзей или знакомых есть кто-то, кого вы подозреваете в одержимости, то эти перечисленные признаки помогут вам избежать ошибок в обращении с Ним. Ван Дам делит еще раз важнейшие приметы на 5 групп. Первое. Религиозные симптомы, богохульные мысли, богохульство, ругательство, изречение проклятий и непристойностей, ненависть по отношению к христианству, неистовство по отношению к религиозным предметам и обрядам, нежелание посещать богослужения. Второе. Телесные симптомы. Большая телесная сила и выдержка. Внезапные изменения выражения лица и голоса. Опухоли, прожорливость, неравномерное дыхание, зловоние, резко измененная сексуальность. Третье. Психические симптомы. Приступы бешенства, попытка самоубийства, нанесение себе телесных ран, депрессии, склонность к алкоголизму или наркомании, повышенное восприятие окружающего. Четвертое. Парапсихологические симптомы. Сверхъестественные познания, ясновидение, способность предсказывания, знание языков, телекинез. Пятое. Демонические симптомы. Клептомания, повышенная чистоплотность, садистские мысли, гомосексуализм, депрессия. Судьба одержимых тяжка. Не быть самому себе хозяином, не иметь своей воли. Но кто знает, через какие собственные грехи или грехи предков эти люди попали в такое состояние. Да, у сатаны великая сила, но наш Господь Иисус Христос сильнее. Освобождение. Сорванная маска. Оккультизм оккупирует сегодня все большую территорию. Все больше людей захвачены его идеями, и кажется, что разум уступил место безумию. Предостерегающие голоса ученых, врачей, христиан тонут в гуле восторга от псевдоисцеления экстрасенсов, колдунов, ведьм. Все больше людей заражаются духом сатанизма и, кажется, не могут отличить добро от зла, истину от подделки. С одной стороны, число разочарованных или даже получивших от общения с силами зла серьезный вред растет, а с другой стороны, количество желающих получить исцеление или заглянуть в будущее увеличивается. И толпа, заразившаяся духом оккультизма, растет и растет. Не остаемся ли мы, христиане, здесь в меньшинстве? Не обречено ли дело борьбы с оккультизмом на поражение? Не одержит ли сатана в конце все же блестящую победу? Такие мысли могут, конечно, появиться и в какой-то мере даже отнять желание трудиться и служить Богу. Но стоит нам обратиться к Священному Писанию, как мы обнаружим, что все это уже предопределено. Бог предвидел, что наступит время лжечудес и лжепророков. Наступит время массивного наступления сатаны. Наступит время массового ослепления. И даже народ Божий не убережется от этого. Он все это знал и предусмотрел выход. Библия говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна 3:8. Задача Иисуса Христа на земле было разрушить дела сатаны, а в том числе и то, что он творит сейчас в Италии, в России, на Украине, в Белоруссии, в Литве и других странах. Дело сатаны и его слуг обречено на поражение. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Луки 10:17. Все оружие Божье. Как мы можем сегодня эффективнее бороться с силами зла? Как нам открывать глаза наших современников на дела сатаны? Апостол Павел, описывая в послании к Ефесянам вооружение современного ему солдата, перечисляет все необходимое для успешной борьбы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Ефесянам 6, 10-17. Мне кажется, что это место как нельзя лучше предназначено именно для нашего времени. Когда Павел писал эти слова, первая церковь выдерживала первый натиск врага. Это было, во-первых, множество лжеапостолов, которые пытались ввести в жизнь молодой, еще не укоренившейся в догматике церкви, что-то чужое. Они пытались при помощи посещений и посланий столкнуть христиан с фундамента апостольского учения. За этими ложными апостолами стоял тот же самый враг, который и сегодня под святой маской пытается внести через ложных чудотворцев, ложными чудесами, неуверенность в среду христиан. Во-вторых, на церковь надвигались новые гонения. Сатана готовился бросить первых христиан в горнило новых страданий. Уже заготавливались кресты, ловились дикие звери. Уже скоро кто-то под улюлюканье толпы будет распят на кресте, а кто-то для развлечения избалованной, праздной публики бросит зверям на растерзание. Предвидя это, у кого-то сердце прыгало от радости. Наконец, можно будет доказать свою любовь к Господу на деле. А у кого-то оно замирало от страха. Выдержу ли? Не будет ли мне слишком больно? Павел готовит церковь к этому времени, и он делает нечто очень важное. Он показывает, кто за всем этим кроется. Не римские солдаты являются самыми страшными злодеями. Не судьи и палачи будут виноваты в страданиях казнимых христиан. Не плоть и кровь воюют здесь против церкви. Нет, за всеми ними стоит один работодатель, мироправитель тьмы века этого, сатана. Он знал нужды первых верующих, их неопытность в учении, страх перед страданиями, и именно этим он решил их испытать. Сегодня враг тоже знает слабые стороны общества и церкви, и тоже бросается в атаку. Не экстрасенсы и белые ведьмы угрожают сегодня церкви, не Кашпировский и Тарасов несут духовную погибель сотням людей, нет, не плоть и кровь угрожают нам сегодня, а все те же самые силы злобы поднебесные. Поэтому и советы апостола Павла сегодня как нельзя актуальны. Пояс истины. Начинает апостол Павел с истины, и он сравнивает ее с поясом. Пояс играл для солдата очень важную роль. Им он поддерживал свою одежду, и на него он вешал свой меч. То есть солдат становился подвижным, и у него освобождались руки. Знание истины делает нас подвижными. Хорошему механику не надо долго копаться в машине, чтобы найти поломку. Достаточно порой беглого осмотра, и ему уже все ясно. Чем лучше мы знакомы с истиной, тем подвижнее мы в распознавании неправды, тем быстрее мы сможем сориентироваться в новой ситуации. Как знание истины может помочь в борьбе с оккультизмом? Кое о чем я уже говорил в предыдущих главах. Это, с одной стороны, знание воли Бога, знание того, что Бог думает об оккультизме. Быть припоясанным истиной – это значит знать, что говорит Библия о происках сатаны. Какие формы оккультизма существовали в древности и каково было отношение Бога к ним? Что говорит Новый Завет о них? Это нам поможет разоблачить его проявление сегодня. Поможет срывать с него маску. Неуверенность в обращении многих верующих с оккультизмом связана порой со слабым знанием истины. Далее мы должны знать, как проявляет себя оккультная обремененность на практике, какие формы могут быть у оккультизма, как нам лучше и быстрее распознать влияние сатаны на данного человека. Желая помочь оккультно обремененным, мы не должны продвигаться на ощупь, наугад. Знание всегда лучше угадывания. Знание истины поможет сразу поставить правильный диагноз. С другой стороны, важно знать и признаки некоторых психических заболеваний, потому что у них могут быть симптомы, похожие на оккультную обремененность. Важно уметь их различать и не пытаться из больного изгнать беса, а оккультно обремененного отправлять к врачам. Как одно, так и другое является незнанием истины и может иметь печальные последствия. Необходимо также знать, как освобождать от оков сатаны. Как можно помочь людям, попавшим в сатанинские когти? Существуют ли условия для этого освобождения? Что требуется от оккультно обремененного и что от христиан, желающих ему помочь? Броня праведности. Но знание истины – это только одна сторона медали. Сама истина нам ничем не поможет, если мы не будем облечены в броню праведности. Наша жизнь должна быть праведной. Только тогда Христос сможет действовать через нас, и сатана отступит. Правда, Библия с одной стороны утверждает, что праведность наша как запачканная одежда, Исаии 64:6. Но с другой стороны, Иисус учил: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» Матфея 5:20. Вроде бы противоречие. Нет, Иисус Христос умер за всех людей, и верующие в Него